Глава 52. «Конца и края нет этому кошмару», — сетовал встревоженный Боманс. «Боюсь, резня не прекратится, пока в живых не останется кто-нибудь один». «Лучше сказать, пока в живых не останемся только мы», — вставил Ворон. «Мы прятались на колокольне старого храма меньше, чем в полете стрелы от гражданского дворца. Можно было высунуться и полюбоваться, как этот дворец горит, вот только не возникало у меня такого желания. Никто не должен знать, где мы засели. И благодаря колдуну еще ни одна живая душа не набрела на нас». «Считаешь, это вина Клина?» — спросил я. «Это его влияние. И чем больше зла вокруг него творится, тем гуще миазмы безумия». «Интересно, почему же мы пока ни об кого не рассадили кулаки?» Происходящее огорчало душечку, но, похоже, только ее одну. Остальных всего лишь пугало. Нам хотелось держаться в стороне от пожара, пока он не погаснет. Наверное, она бы что-нибудь предприняла, если б могла. «И как же мы поступим?» — спросил я. «Так и будем сидеть?» Мне не давала покоя мысль, что если Буча доберется до холерного карантина. «Есть интересные идеи?» — спросил Ворон. «Нет». Ночью наши ходили на разведку, но от нее не было никакого проку. Хотя нет, прок был. Мне удалось пару часов поговорить с душечкой в спокойной обстановке. Молчун и Ворон не сверлили меня злобным взглядом. Но я себя чувствовал как стервятник, до того уставший ждать, когда кто-нибудь умрет, что сам уже готов убивать. «Надо решить, как действовать, если будет прорыв», — сказал Боманс. «Спорим, первыми там окажутся люди, знающие, где спрятан Клин». «Если он начнет двигаться, об этом узнают все. Хотя нет, не станут они его перемещать. Зачем? Лежит себе и пусть лежит. Разве что его кто-нибудь найдет. Их только одно должно заботить, как дожить до того момента, когда Клин можно будет продать». «С чего ты взял, что они хотят его продать? Если б могли его применить, уже бы это сделали». «А что, разумно. Бандиты именно так бы и поступили. Тогда почему не пытаются его забрать?» «Потому что все подонки, которые сюда сползлись, рассчитывают отобрать у них добычу и сбежать от конкурентов». Я решил вздремнуть. Все эти разговоры ни к чему не ведут. Тут совершенно нечего делать. Только трепаться, дождать детищ равнины страха свистями. А являются эти детища не в назначенный срок, а когда им заблагорассудится. У них ведь мозги по-другому устроены, и некоторые твари совершенно не чувствуют времени. А будь они чуток поответственнее, возможно, Вертун, ослиный елдак, выглянув наружу, не был бы так изумлен. «Ребята, вы только гляньте!» Мы столпились возле него и увидели совершенно новый поворот событий. В город пожаловали гости. На площадь перед гражданским дворцом вкатилась черная карета. Влекла ее четверка черных лошадей. Окружив ее, ехали 6 всадников в черном, на вороных скакунах. Следом топал батальон пехоты. Понятное дело, эти солдатики все как один тоже вырядились в черное. «Мать честная», — пробормотал я, — «откуда они взялись?» «Исполнилось твое желание, колдун», — сказал Ворон. «В смысле?» Башня заинтересовалась здешними делами. Кто-то положил руку мне на плечо. Душечка. Я сместился, пропуская ее к окну. Она не убрала руку. Думаете, у меня много друзей, способных на такой жест? Из кареты кто-то вышел. А этот супчик вовсе не в черном. «Ну и павлин», — сказал Боманс. Мне всегда хотелось узнать, что означает это слово. Павлин походил вокруг, оглядел трупы, развалины, что-то сказал одному из сопровождающих. Всадник поднялся по лестнице, проехался по несгоревшей части дворца. Через минуту оттуда повалили люди. Остальные всадники сгуртовали их, развернули лицом к хлыщу. Вышли и осенняя паутинка с паучьей шелковинкой. Всадник бесцеремонно погнал их к своему начальнику. «На ковер вызвал», — сказал Боманс. «Любопытно, что скажет». В том, кто из них главный, не могло быть никаких сомнений. Близнецы только что на брюхе не ползали перед визитером. Головомойка продолжалась 10 минут. Потом ведьмы в лихорадочной спешке разослали своих людей в разные стороны. «И что дальше?» — пробормотал Ворон. Павлин устроился на постой в единственном невредимом здании, в храме, внизу. И мы застряли на колокольне. Народ потянулся поглазеть на дорогого гостя. Одной из первых явилась бригадир Уайлд Бранд. Ее ночные хищники еще не успели поучаствовать ни в одной драке. На несколько часов хаос утих, ошалевшие жители весла переваривали новость о появлении новой метлы. А потом снова полыхнуло, да еще как. Но к рассвету безобразия закончились, бунт исчерпал свои ресурсы. О том, что он скоро прекратится, мы узнали еще ночью. Прилетела весточка, что Хромой направился к веслу. Решил заполучить серебряный клин. А весло решило этого не допустить. Вернее, решил изгой, посланник башни. «Чертов Хромой!» — выругался я. «Жизни у него больше, чем у кошки!» «А ведь я говорил, что надо от него избавиться!» — проворчал ворон и зыркнул на душечку. Это она оплошала. Настолько была уверена, что не сочла нужным спорить с богом-деревом. Изгой приказал удержать весло и уничтожить Хромого. Согласно донесениям наших разведчиков, он готов сражаться до последнего человека в этом городе. Вот же гадство! Что мешает башне прислать того, кто возьмется за дело, серьезно?